Малыш очень обрадовался и хотел уже разорвать бумажную обертку, но Боссе сказал: «Нет, сперва прочти стихи, которые здесь наклеены». Стихи были написаны крупными печатными буквами, чтобы малыш смог их сам разобрать, и он прочел. «Брат и сестра тебе дарят собаку. Она не вступает с собаками в драку, не лает, не прыгает и не кусается, ни на кого никогда не бросается. И хвостик, и лапы, и морда, и уши у этой собаки из черного плюша». Малыш молчал. Он словно окаменел. «Ну, а теперь развяжи сверток», — сказал Боссе. Но малыш швырнул сверток в угол, и слезы градом покатились по его щекам. «Ну что ты, малыш, что ты?» — испуганно сказала Беттон. «Не надо, не плачь, малыш», — растерянно повторял Боссе. Видно было, что он очень огорчен. Беттон обняла малыша. «Прости нас. Мы хотели только пошутить, понимаешь?» Малыш резким движением вырвался из рук Беттон. Лицо его было мокрым от слез. «Вы же знали», — бормотал он, всхлипывая. «Вы же знали, что я мечтал о живой собаке, и нечего было меня дразнить». Малыш побежал в свою комнату и бросился на кровать. Боссе и Беттон кинулись вслед за ним. Прибежала и мама, но малыш не обращал на них никакого внимания. Он весь трясся от плача. Теперь день рождения был испорчен. Малыш решил быть целый день веселым, даже если ему и не подарят собаку. Но получить в подарок плюшевого щенка — это уж слишком. Когда он об этом вспоминал, его плач превращался в настоящий стон, и он все глубже зарывался головой в подушку. Мама, Боссе и Беттон стояли вокруг кровати. Всем им было тоже очень грустно. «Я сейчас позвоню папе и попрошу его пораньше прийти с работы», — сказала мама. Малыш плакал. «Что толку, если папа придет домой?» Все сейчас казалось малышу безнадежно грустным. День рождения был испорчен, и ничем уже нельзя было тут помочь. Он слышал, как мама пошла звонить по телефону, но он все плакал и плакал. Слышал, как папа вернулся домой, но все плакал и плакал. Нет, никогда малыш теперь уже не будет веселым. Лучше всего ему сейчас умереть. И пусть тогда Боссе и Беттон возьмут себе плюшевого щенка, чтобы вечно помнить, как они зло подшутили над своим маленьким братом в тот день рождения, когда он был еще жив. Но вдруг малыш заметил, что все, и мама, и папа, и Боссе, и Беттон, стоят вокруг его постели, но он еще глубже зарылся лицом в подушку. «Послушай, малыш, там, возле входной двери, тебя кто-то ждет», — сказал папа. Малыш не ответил. Папа потряс его за плечо. «Ты что, не слышишь? Тебя у двери ждет один приятель. Наверное, Гунила или там Кристер», — ворчливо отозвался малыш. «Нет, того, кто тебя ждет, зовут Бимбо», — сказала мама. «Не знаю я никакого Бимбо», — пробурчал малыш. «Возможно, — сказала мама, — но он очень хочет с тобой познакомиться». Именно в эту минуту из передней донеслось негромкое тявканье. Малыш напряг все свои мускулы и упрямо не отрывался от подушки. Нет, ему и в самом деле пора бросить все эти выдумки. Но вот опять в прихожей раздалось тявканье. Резким движением малыш сел на постели. «Это что? Собака? Живая собака?» — спросил он. «Да», — сказал папа, — «это собака. Твоя собака». Тут Босса кинулся в прихожую и минуту спустя влетел в комнату малыша, держа на руках... О, наверное, малышу это все только снится. Маленькую, короткошерстную таксу. «Это моя живая собака?» — прошептал малыш. Слезы застилали ему глаза, когда он протянул свои руки к Бимбо. Казалось, малыш боится, что щенок вдруг превратится в дым и исчезнет. Но Бимбо не исчез. Малыш держал Бимбо на руках, а тот лизал ему щеки, громко тявкал и обнюхивал уши. Бимбо был совершенно живой. «Ну, теперь ты счастлив, малыш?» — спросил папа. Малыш только вздохнул. «Как мог папа об этом спрашивать?» Малыш был так счастлив, что у него заныло где-то внутри, то ли в душе, то ли в животе. А может быть, так всегда бывает, когда ты счастлив. «А эта плюшевая собака будет игрушкой для Бимбо. Понимаешь, малыш, мы не хотели дразнить тебя так, так ужасно», — сказала Беттон. Малыш все простил. И вообще он почти не слышал, что ему говорят, потому что разговаривал с Бимбо. «Бимбо, маленький Бимбо, ты моя собака». Затем малыш сказал маме: «Я думаю, что мой Бимбо гораздо милее Альберга, потому что короткошерстные таксы наверняка самые лучшие собаки в мире». Но тут малыш вспомнил, что Гунила и Кристер должны прийти с минуты на минуту. О, он и не представлял себе, что один день может принести с собой столько счастья. Подумать только, ведь они сейчас узнают, что у него есть собака. На этот раз действительно его собственная собака. Да к тому же еще самое-самое распрекрасное в мире. Но вдруг малыш забеспокоился. «Мама, а мне можно будет взять с собой Бимбо, когда я поеду к бабушке?» «Ну, конечно. Ты повезешь его в этой маленькой корзинке», — ответила мама и показала специальную корзинку для перевозки собак, которую вместе с щенком принес в комнату Босса. «О, — сказал малыш, — ох!» Раздался звонок. Это пришла Гунилла и Кристер. Малыш бросился им навстречу, громко крича: «Мне подарили собаку! У меня теперь есть своя собственная собака!» «Ой, какая она миленькая! — воскликнула Гунилла, но тут же спохватилась и торжественно произнесла: — Поздравляю с днем рождения! Вот тебе подарок от Кристера и от меня!» И она протянула малышу коробку конфет, а потом снова села на корточки перед Бимбо и повторила: «Ой, да чего же она миленькая!» Малышу это было очень приятно слышать. «Почти такая же милая, как Йофа», — сказал Кристер. «Что ты! Она куда лучше Йофы и даже куда лучше Альберга», — сказала Гунила. «Да, она куда лучше Альберга», — согласился с ней Кристер. Малыш подумал, что и Гунила, и Кристер очень хорошие друзья, и пригласил их к праздничному убранному столу. Как раз в эту минуту мама принесла блюдо маленьких аппетитных бутербродов с ветчиной и сыром и вазу с целой горой печенья. Посреди стола уже красовался именинный пирог с 8 зажженными свечами. Потом мама взяла большой кофейник с горячим шоколадом и стала разливать шоколад в чашки. «А мы не будем ждать Карлсона?» — осторожно спросил малыш. Мама покачала головой. «Нет, я думаю, ждать не стоит. Я уверена, что он сегодня не прилетит. И вообще, давай поставим на нем крест. Ведь у тебя ж теперь есть Бимба».